Можно только предполагать, сколько зачахло, засохло, погибло настоящих талантов, не имевших возможности во весь голос заявить о себе новыми концепциями, идеями, книгами, открытиями. Мумии догматизма были свинцовыми и придавили слишком многих. Мы еще не знаем всего ущерба, который причинен сталинизмом интеллектуальному потенциалу общества. Большой вред сталинский догматизм нанес естественным и техническим наукам. Задержано на много лет развитие генетики. Предано остракизму кибернетика. Дело в том, что при оценке новых сфер и новых идей научного знания в естественных и технических науках к ним подходили с вульгарно-политических позиций, а то и просто явно невежественных. Поиск космополитов еще больше обрекал науку на изоляцию, догматическое омертвление. Статьи типа «Космополитизм на службе империалистической реакции», «Известия», 1950 год, 18 апреля, отбивали какую-либо охоту поддерживать научные контакты с зарубежными исследовательскими центрами. Упоминание в научном иностранном журнале фамилии советского ученого или приглашение его на международный конгресс было делом небезопасным. Попытки механического перенесения сталинских формул диалектики на вопросы развития биологии, как это прекрасно показал, например, Дудинцев в своих белых одеждах, были равносильны самоубийству науки. Но, если точнее, это было не самоубийство, а покушение на убийство. Если бы так продолжалось еще 5 или более лет, наука, большая наука, рисковала откатиться очень далеко. В тех условиях, уловив прагматическое требование Сталина «в науке нужен немедленный практический результат», быстро выплыли на поверхность люди типа Лысенко. В печати тогда появлялись разгромные статьи, бичующие раболепствующих советских морганистов, например, в статье доктора биологических наук Глущенко «Реакционная сущность вейсманизма». Поносились советские ученые-генетики Дубинин, Филипченко, Кольцов, Серебровский и превозносился академик Лысенко, показавший убогую практическую деятельность отечественных морганистов в своем докладе о положении в биологической науке. Для Сталина естественные и технические науки оставались по существу областью алхимии, чего-то загадочно таинственного, связанного с постижением нового. Ему казалось, что в науке главное — организация. Он часто скептически смотрел на те или иные сообщения о научных достижениях, открытиях, если они были ему непонятны. Вождь верил, что научное творчество возможно и в ГУЛАГе. Те же, кто казался Сталину опасным и был не способен перейти на догматические рельсы сталинизма, безжалостно уничтожались или ссылались в бесчисленные лагеря. Это сотни талантливых людей. И среди них Гастев, Вавилов, Невский, Горбунов, Теодорович, Ерманский, Муралов, Кольцов, Тулайков, Надсон, Туполев, Мясищев, Петляков, Королев, Клейменов и многие-многие другие. Ученые, которым сохранили жизнь, работали в особых учреждениях, лагерных лабораториях, находившихся под наблюдением 4-го спецотдела МВД СССР. Здесь Сталин подходил к науке с сугубо прагматических позиций. Его уже мало интересовало мировоззрение и политические взгляды осужденных. Важно, чтобы был быстрый результат. А когда он достигался, Сталин иногда даже проявлял милосердие, сокращал сроки отсидки, а порой даже освобождал из-под стражи. Ведомство Берии систематически докладывало Сталину о результатах работы ученых в неволе. Вот несколько таких сообщений. Товарищу Сталину. Группа заключенных специалистов 4-го спецотдела МВД под руководством заключенного специалиста профессора Стаховича и профессора Винблат, инженера Тейфель, продолжительное время работает над созданием отечественного турбовинтового двигателя –